Полковник Гарвей сдвинул толстые брови, поднес к глазам граненый хрустальный стакан, в который только что перед тем налил красного вина, посмотрел на свет и сразу выпил. — Разные есть виды успеха, доктор, — сказал он. Господин Грютли ничего не ответил на эту загадочную фразу. Он был занят тем, что очищал рак. — Наши коллеги, господин полковник, уже здесь? — спросил он наконец. — Только один профессор Эрик Генриксен из Стокгольма. Человек очень замкнутый. Он выразил желание обедать у себя в комнате. — Любите вы Сведенборга, доктор? — Сведенборга? Профессор Генриксен — сведенборгианец. — На здоровье, — сказал доктор. — А другие? — Завтра ждут испанского делегата, сенатора Баркхиль Педро, а также, может быть, делегата японского, барона Идзуми, профессора Вольного университета в Вазеде. — Знаете вы их? — По-видимому, барон Идзуми — настоящий джентльмен, — лаконично ответил полковник Гарвей. Наступило короткое молчание. Затем доктор Грютли спросил. — Представляете вы себе, каков должен быть метод нашей работы здесь? — Да, я уже затрагивал этот вопрос с графом Де Антримом, — сказал полковник. — И он поручил мне побеседовать с вами об этом. Доктор Грютли наморщил лоб. «А-а-а», — произнес он важно. Полковник поглядел на него с некоторой тревогой. «Доктор», — сказал он, — «и вы, господин профессор, не поймите мои слова неверно. Все мы тут на одинаковых правах, и мне отнюдь не доверена какая-нибудь преимущественная роль. Но я уже довольно давно знаю графа Дантрима. С другой стороны, вам, быть может, известно, что здоровье его очень пошатнулось. Он сделает все для него возможное, чтобы до конца выполнить по отношению к вам свой долг хозяина. Но силы его не всегда на высоте его желаний, и потому он просил меня временно его заместить. — И мы заранее приносим вам, господин полковник, свою признательность, — сказал я. Полковник Гарвей с благодарностью поглядел на меня. — Но конкретно что нам надлежит делать? — спросил доктор Грютли своим резким и тонким голоском. Полковник сделал протестующий жест. — То, что вы сочтете нужным, доктор, что сочтете нужным? Если вы не вынесете из этой первой нашей беседы впечатления, что вы тут совершенно, абсолютно свободны, значит, я плохо выразился, исказил намерения графа Дантрима. Пусть каждый работает так, как найдет нужным. Вам будут предоставлены для того все средства, потому что все должно произойти совершенно открыто. Мы здесь для того, чтобы сказать миру то, что увидим. Граф Дантрим настаивает лишь, и это единственная его просьба, которую я должен вам передать, настаивает, чтобы те наблюдения, какие будут сделаны каждым из нас, были объединены в общих наших докладах, а не сообщались изо дня в день газетами тех стран, которые мы здесь представляем. Мы люди науки, а не журналисты. Вполне благоразумно, — сказал доктор Грютли уже более мягким тоном. Их разговор принял затем более общий характер. Смутно слышал я, как полковник восторгался Амелем, а доктор ответил на это любезной похвалой Эмерсону. Я перестал слушать. Во мне зашевелился неожиданный страх. Я думал о том, что за 20 лет Антиопа могла очень подурнеть. Доктор и полковник продолжали обмениваться любезностями. В столовую вошел человек в смокинге, которого кучер Джозеф назвал Ральфом. Но, увидав, что мы еще не кончили пить, он скромно скрылся. Доктор Грютли глазами спросил полковника. — Ральф? — объяснил тот вполголоса. — Ральф МакГрегор, управляющий, человек, которому граф Дантрим очень доверяет. Ральф МакГрегор записался в армию в 1914 году. Он блестяще заслужил во Фландрии свой Виктория-кросс. Впрочем, как видите, он не носит этого ордена. Сейчас он играет важную роль в военной революционной организации. Если бы он оказался капитаном или даже майором ирландских волонтеров, я ничуть бы этому не удивился. Во всяком случае, 2-3 самых подлинных сына местных лордов ниже его чином подчинены ему. Мы приходим тут в соприкосновение, господа, с весьма интересным моментом. Мы можем непосредственно констатировать, во что обходится делу союзников английская политика по отношению к Ирландии. Если бы в 1914 году Гормуль был осуществлен, сейчас в окопах Франции было бы лишних 100 000 Ральфов Макгрегоров. Полковник замолчал, опять вошел управляющий. Он увидел, что стаканы пустые. «Я к вашим услугам, чтобы проводить вас, когда вам будет угодно, в ваши комнаты».